В этот момент тот, кого назвали товарищем майором, повернул лицо так, что я смог во всех подробностях его рассмотреть. Определенно, этот мужчина мне знаком, и мы с ним довольно близко контактировали. Более того, какие-то связанные именно с этим человеком моменты для меня не самые приятные. Какое-то время я пребывал в ступоре, пытаясь вспомнить, где именно мы с ним могли пересекаться. Мужчина подтянутый спортивного телосложения, голова правильной формы, черты лица без каких-либо изъянов, взгляд серо-стальных глаз уверенный, дерзкий. Такого на каком-нибудь патриотическом плакате с военной тематикой изображать. Отчего-то моя фантазия представила его в форме НКВД полуторавековой давности в обнимку со здоровенной немецкой овчаркой. Надпись на плакате гласила: «Мы не с сым с трезоркой на границе». Вроде бы мужик как мужик, такие бабам нравятся, но по какой-то необъяснимой причине у меня к этому типу иррациональное неприятие, граничащее с ненавистью. А еще, чувство глубокой обиды из-за чего-то неправильного, чего-то несправедливого. Как результат, в моей душе словно мутная пелена поднялась, а когда прояснилось, воспоминания из прошлой жизни будто из прохудившегося мешка посыпались на мою бедную голову. Первым делом в памяти всплыл кофр, приличных размеров и весом навскидку килограммов 25, а то и все 30, под завязку набитый алмазами. Мы его взяли в результате секретной операции на территории государства Намибия. По какой причине там в то время находился, не исключено, что до сих пор находится ограниченный контингент армии Российской Федерации, мне неведомо. Однако с некоторых пор эта часть земного шара входит в круг интересов моего государства, так что я не был ничуть удивлен, оказавшись там вместе со своим подразделением. Тут, как говорится, родина сказала: надо. Мне же, как человеку военному, оставалось сказать: есть, и начать исполнять приказ со всей доступной прытью. Впрочем, обо всем по порядку. Чуть больше 4 лет назад, если точно, 19 февраля 81-го, мне, как командиру группы специального назначения групп, поступил приказ от высокого начальства в срочном порядке следовать в аэропорт Быково, где ГАЗ уже поджидает крылатый спецборт. Служба такая, практически во всем приставка спец, спецподразделение, спецоборудование, спецборд, ну и так далее. Короче, похватали все необходимое, и нашим дружным спецкагалом погрузились в спецтранспорт с затемненными стеклами, через час были на спецаэродроме, закрытом для полетов гражданских рейсов, обслуживающим исключительно спецлюдей, таких как мы, а также всяких прочих спецшишек из правительства, Госдумы и, разумеется, олигархов всех мастей. На взлетной площадке нашу группу из 28 человек уже поджидал транспортный Ил-360, а еще через четверть часа мы бороздили просторы мирового воздушного океана. Тут на мой наручный коммуник упал пакет документов с очередным заданием. Через встроенный в шлем нейроконнектор я ознакомился с присланной инфой. Задание обычное. В аэропорту столицы Республики Намибия Виндхуке нам следовало пересесть на борт транспортного квадрокоптера, который доставит нас в расположение одной из российских баз на северо-востоке этого африканского государства. Далее переодеваемся в форму армии ЮАР и на предоставленной командованием базы колесной бронетехники. Затем на своих двоих двигаем в обозначенную на карте точку А, устанавливаем наблюдение за тамошним шоссе и ждем, когда по нему проедет нужный караван. Наша задача — его атаковать, груз забрать, охрану уничтожить за исключением пары-тройки человек. Пока летели, через локальную сеть нашего отряда довел суть предстоящей работы до сведения своих бойцов. Стоит отметить, что при выполнении данного и подобного этому заданий, я и 28 парней под моим командованием являемся террористами, от которых, попади мы в плен, тут же открестится наше государство, дескать, в списках личного состава таковые не значатся, так что поступайте с ними, как следует поступать со всяким уголовным элементом. Я не в обиде, сам подписался на такую работенку, поскольку кому-то нужно ее делать. К тому же, адреналин рекой и оплата труда достойная. Еще один важный для меня момент – перспектива перейти в разряд соло, то есть стать ликвидатором разного рода внутреннего и зарубежного отребья, представляющего экзистенциальную угрозу для моей родины. Странное желание для меня теперешнего, но в то время я буквально грезил грядущей Джеймс Бондовщиной. Теперь понимаю, каким дураком был. На российской базе «Шершень» нас встретил официальный представитель конторы генерал-майор Павлов. Валерий Янович, в обстановке строжайшей секретности, он еще раз проинструктировал нашу группу насчет будущего задания. Обычная процедура, хоть и нудная. Сразу же после инструктажа мы переоделись, переоснастились и перевооружились так, чтобы ни одной российской нитки на нас, ни единого российского микрочипа в наших персональных гаджетах, все китайское, высочайшего качества. А вот оружие, российского образца, но произведенное за пределами территории нашего государства, ибо за прошедшие 150 лет ничего лучше калаша инженерами-оружейниками не было придумано. Разумеется, нынешний АК-156М не то оружие, над которым мудрил в свое время Михаил Тимофеевич. Впрочем, не стану уж очень распространяться о достоинствах ТТХ данного автомата. Я не штатный коммивояжер от Министерства обороны, чтобы рекламировать товары российского военпрома. Погрузились на ПТРы, добрались до определенной точки. Далее пешкадралом полсотник МЭ, жарища неимоверная, но русский человек привычен к любому климату. На родном языке говорить нам было категорически запрещено, только на африканс, с французским прононсом и редкими, как бы случайными фразами на языке Вольтера и Антуана де Сент-Экзюпери. Ну тут мне все понятно, лягушатники нас не любят, мы их тоже не жалуем и стараемся по мере возможности строить друг другу всякие козни. Так почему бы не подставить французиков в предстоящей акции? Пусть потом пострадавшая от наших действий сторона с них спрашивает. Тут чем больше тени ты наведешь на плетень, тем оно складнее выйдет. По какой причине нас заставили топать ножками по раскаленной Африке, мне не особо ясно, но приказ есть приказ. Я уверен, что для этого имеются объективные показания, и вариант, что нас специально хотят основательно помучить, не канает абсолютно. Скорее всего, опасаются, что относительно крупный объект как группа ПТРов будет обнаружен и идентифицирован из космоса. Других объяснений у меня не нашлось. По прибытии в точку назначения я провел с помощью птичек, летающих дронов и визуально рекогносцировку на местности, после чего довел до сведения личного состава диспозицию каждого бойца. Далее нас ждали долгие 20 часов ожидания в засаде. Вот чего не люблю, так это ждать. Догонять, куда ни шло, а вот именно ожидание выматывает нервы намного хуже любых погоней и перестрелок. Стоит отметить, что движение по той трассе, по сути отсыпанному песчано-щебеночной смесью за штатному проселку, было по здешним меркам довольно интенсивным. Автомобили, в основном электрокары полувековой давности от Илона Маска, сновали туда-сюда буквально через каждые 5 минут. Обычная картина, сидящая за рулем очередного авто мать семейства необъятных форм, рядом, развалившись на пассажирском кресле, ее не менее дородный чернокожий супруг, на заднем диване куча детворы мал-мала меньше и хреново туча притороченных сзади чемоданов и сундуков, не поместившихся в багажнике. Местные путешествовали в основном семьями, по всей видимости, из одного плохого места в другое, чуть получше. И не мудрено, в стране бардак, повсюду стреляют, а жить всем хочется. А еще время от времени по дороге проезжали оборудованные пулеметами пикапы с группой вооруженных бойцов, на борту человек 5-6 со знаками принадлежности к республиканским вооруженным силам. Местная власть как может старается удержать контроль хотя бы над транспортными магистралями. Впрочем, в последние годы в этом ей активно помогали российские военные. Наконец, дозорный отряд доложил о приближающемся караване из бронированного авто и двух БТР с характерными китайскими звездами на бортах. Ух ты! Вот кого, значит, нам предстояло грабануть. А как же лозунг? Русский с китайцем? Братья навек? Ладно, пусть проблемами международного характера головы забивают другие люди, которым за это платят нехилую зарплату. Свой не менее нехилый гонорар я получаю за другие деяния, никак не вписывающиеся в ранг дипломатических. Подробно останавливаться на произошедшем боестолкновении не стану. ПТРы спалили из реактивных огнеметов. Повылезавших китайцев полностью зачистили. Нескольким бойцам, как бы ненароком, позволили удрать, дабы те доложили начальству о некоторых подробностях состоявшегося боя. Пусть на французов все валит. Не люблю лягушатников, уж очень они скользкие и хитрожопые. Из бронированного авто извлекли кофр. Чемоданчик из толстой легированной стали был защищен от вскрытия электроникой и механикой по самые не балуйся. Впрочем, в моем отряде имелась парочка специалистов, успевших отключить защитную систему транспортировочной емкости до того, как с одного спутника в КНР поступила команда на самоподрыв. Вскрыли, убедились, что внутри кофра находятся настоящие алмазы крупные отменного качества общим весом 20 кило, 100 тысяч карат, а не какая-нибудь обманка в виде стекляшек. Дружно прибалдели, оно хоть камни не были огранены, Стоимость содержимого ящика не помещалась в наших головах. Может, 10 лярдов юаней, может, и все 100, может, намного больше, поскольку специалиста-ювелира среди моих бойцов не обнаружилось. Да и некогда нам было заниматься подобными подсчетами, как бы по наводке с китайского спутника на наши бедные головы не прилетело что-нибудь смертельно опасное. Жители Поднебесной ведь не только порох изобрели, на нынешний момент у них есть много чего значительно более ядреного, нежели банальная смесь селитры, серы и угля. А еще этих товарищей в соседней ЮАР, государстве, фактически подконтрольном Китаю, жопой ешь, могут и лично пожаловать на вертушках и от всей широкой китайской души навалять наглым французам. После успешной реализации основного задания моя группа двинула в условленное место, где нас должен уже поджидать транспортный квадрокоптер. Очередные 25 километров по африканской жаре удовольствие ниже среднего. К назначенной точке вышли с рожами красными из-за осевшей на них пыли, прям настоящие индейцы, благо к спецткани наших комбинезонов и разгрузочных жилетов не прилипает практически никакая грязь. Квадрокоптер уже ждал мой отряд, но как только мы намылились убраться как можно дальше от этого места, поступил новый приказ от генерала Павлова. Кофр с трофеями передать старшему лейтенанту Попову, остальной группе следовать в указанную точку с целью ликвидации бандформирования, терроризирующего население одной из местных деревушек. О количественном составе противника информации не поступило, лишь указано утешительные силы бандитов незначительные. Ну что же, как бойцам спецподразделения нам не привыкать к изменению оперативной обстановки. По всей видимости, именно наша группа оказалась ближе всего к страдающей от действий бандитов деревне. Оно, конечно, было бы удобнее долететь на квадрике и высадиться неподалеку от нужного места, но ежу понятно, никто не станет подвергать хотя бы малейшему риску захваченный ящик с алмазами, а другой коптер ждать смысла нет. Так что, ножками, товарищи бойцы, будет и быстрее и надежнее. Поступили, в соответствии с приказом начальства, Старле с чемоданчиком алмазов отправили вертушкой на базу, а сами двинули в указанную точку, расположенную в 15 верстах от места посадки летательного аппарата. Добрались за пару часов. С невысокого холма нашим глазам предстала типичная африканская деревня с хижинами из говна и палок. Пожаров пока не наблюдается, значит, бандюки еще не упились до нужной кондиции и вовсю приходуют местных баб, а кое-кто заодно и мужиков. Птички зафиксировали наличие десятка вооруженных лиц, более никакой реальной опасности не выявили. Справедливости ради, у меня на душе было немного муторно, но, обследовав прилегающую к поселению территорию со всем тщанием, никакой опасности обнаружено не было. Так вот, при подходе к деревушке, наш отряд угодил в заранее подготовленную тщательно замаскированную ловушку. Подловили нас на открытом пространстве, грубо выражаясь, с приспущенными штанами. По нам долбанули мощно и кучно, как из автоматического стрелкового оружия крупного калибра, так из минометов и гранатометов. Так что речи о каком-либо активном сопротивлении с нашей стороны быть не могло. Приказал ребятам двигаться в направлении небольшого лесочка, но добежать удалось одному лишь мне. По данным моего тактического коммуникатора, все остальные парни были к тому времени уже мертвы. Укрывшись в хоть и не густой, но все-таки какой-никакой чаще, я немного перевел дух. Вне всяких сомнений, окрестности под контролем противника, и, попытайся я пойти на прорыв, меня тут же прищучит. Тут на краю леса со стороны деревни заметил кишащую насекомыми, червями и прочей живностью огромную и смердящую кучу бытовых отходов. Там всего хватало, от банальных объедков, гнилых овощей и фруктов, обрывков пластиковых пакетов до реального дерьма из придомовых выгребных ям. Короче, все ненужное и дурно пахнущее, что здешние негры без сожаления оттаскивали подальше от своих жилищ. Решение в голове созрело моментально. Отключил всю находящуюся на мне демаскирующую электронику и рванул, что было мочи, к гниющей и смердящей горе. На бегу срубил ножом пустотелое растение наподобие нашего дудника и, не снижая темпа передвижения, вырезал самую длинную полую часть, получил таким образом трубку длиной около полуметра и диаметром сантиметра 3. Подбежал к куче отходов и без колебаний закопался внутри нее, выставив наружу лишь кончик дыхательной трубки. После чего замер как мышка, пытающаяся избежать внимания приближающегося к ней кота. Словами не передать, что я испытал, находясь в этом дерьмище. Кому интересно, могут погрузиться с головой в выгребную яму, при этом дышать через трубочку. А для полноты ощущений добавить к этому неисчислимые полчища ползающих по тебе всяких червячков, таракощик и паучков, слава богу, не ядовитых, но очень назойливых. Судя по гортанным крикам боевиков на вполне понятной для меня смеси голландского, английского и ашивамба, местность прочесали, но делали это как-то лениво без огонька, чисто для порядка, поскольку небезосновательно полагали, что вряд ли кому-то удалось вырваться из той мясорубки, которую они нам устроили. О том, что боец российского спецназа засел в мусорной куче с дыхательной трубкой во рту, ни у кого из боевиков и мысли не возникло. Просидел в говне до наступления темноты, аж целые 3 часа. Худо-бедно к запахам сумел принюхаться, даже к постоянному щекотанию насекомых приноровился. Но, выйдя на свежий воздух, первым делом скинул перепачканный комбез, разгрузку, броник, берцы и со стервенением начал избавляться от облепивших тело проклятых насекомых. Подавив их великое множество, занялся гигиеническими процедурами. За неимением воды, воспользовался местным красноземом, заодно и замаскировал свою бледную кожу. Облачаться снова в изгвозданную форму желания не возникло. А вот желание отомстить за погибших ребят было всепоглощающим. Вооружился лишь ножом единым, поскольку устраивать до поры до времени свистопляску со стрельбой не было необходимости. Затем с соблюдением всех мер предосторожности направился в деревню. К тому времени бравое воинство успело поиметь все, что можно было поиметь, также выпило все имеющееся в наличии спиртное и в большинстве своем дрыхло без задних ног. Лишь 5 часовых охраняла сон боевых товарищей, да и то, как-то не очень старательно, ибо с нетрезвых глаз какой из человека охранник. Так что устранить их для меня не составило труда. Одному на время сохранил жизнь. Удар ребром ладони в область сонной артерии, и юноша в полной отключке. Для допроса оттащил обездвиженное тело подальше от домов. Единственное, что меня интересовало, в какой хижине находится их главарь. Испуганный до грязных порток бандит честно поделился со мной информацией, после чего без ненужных мучений отправился в края вечной охоты, или куда там отправляются здешние аборигены. Не стану углубляться в последовавшие за этим кровавые подробности. Через 30 минут, когда мой нож, пробив очередную грудную клетку, лишил жизни 49-го чернокожего, я был с головы до пят перепачкан человеческой кровью, при этом безмерно счастлив, ибо ни один негодяй не избежал заслуженного наказания. Я не садист по натуре и, убивая врага, как правило, ни морального, ни тем более эстетического удовлетворения не испытываю. Но тогда было приятно резать черножопых тварей. Впрочем, всех я не убил. Командира мне удалось спеленать без особых проблем, поскольку тот был пьян в зюзю и дрых без задних ног в объятиях местной 6-пудовой красавицы. Любит здешние негры дам упитанных, чтобы, как в одном старом анекдоте от моего деда, уходя утром на работу, шлепнул подругу по заднице, вечером вернулся, а оно все еще колышется. Для приведения его в чувство я использовал персональный медицинский модуль. Прилепил круглую бляшку на грудь в области сердца и ждешь 5 минут. За это время впрыснутый в организм человека комплекс нанитов очищает кровь и пострадавшие органы от всякой гадости, в данном случае от последствий алкогольной интоксикации. Ничего особо нового от главаря я не узнал. Микки Свардбуй оказался не абы каким бандитом, а убежденным членом боевого крыла партии «Объединенный демократический фронт», то есть боролся с оружием в руках, как бы, за счастье народа, при этом без зазрения совести грабил и убивал представителей этого самого народа, не без указки, разумеется, регионального руководства своей партии, которому был формально подчинен. Политические предпочтения той черной обезьяны меня мало интересовали, мне от него требовалась информация иного рода. Впрочем, я так и не докопался до истины, ибо Микки оказался банальной пешкой. Утром, получил приказ от командования с координатами места, куда ориентировочно после полудня, заявится группа французских наемников, которую следует ликвидировать всеми доступными средствами, в плен никого не брать. По всем признакам получалось, что меня и моих парней специально направили на заклание. Вообще-то, еще сидя в смердящей куче, я успел прокачать сложившуюся весьма пристранную ситуацию. Ясен пень, от нас пыталось избавиться наше же непосредственное командование, чтобы окончательно запутать всех потенциальных интересантов этой мутной истории с ограблением алмазного каравана. Теперь выясняется, что для бандитов мы вовсе и не русские, а группа французских наемников. Ловко. Вне всяких сомнений, Генерал Павлов в этом деле не самый последний человек. Также меня смущает роль моего заместителя по воспитательной работе с личным составом старшего лейтенанта Попова. Этот говнюк все знал и ничего не сделал, чтобы хотя бы полунамеком предупредить о грядущей жопе. Так вот к чему весь этот длинный рассказ. В настоящий момент этот самый Старлей, пардон, уже майор, неплохой карьерный рост для профессионала, средней паршивости, каким мне в свое время показался этот человек, находится в метре от моей беспомощной тушки и взирает на нее брезгливо недоумевающим взглядом, в котором буквально читается вопрос, для какой такой надобности этот кусок мяса потребовался высокому начальству. Кстати, считываемый с его ауры ментальный настрой вполне соответствует выражению его физиономии. Впрочем, помимо брезгливости и недоумения мне показалось, что Попов видит во мне источник некоего душевного дискомфорта, от которого был бы рад избавиться как можно быстрее. Теперь у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что этот человек причастен к гибели моих парней. Андрей Валентинович, майор перевел взгляд с моей обнаженной тушки на гражданского, насколько я понимаю, одного из представителей местного начальства, для удобства транспортировки просьба ввести бывшему вашему подопечному чего-нибудь позабористее, чтобы не очухался до самой Москвы. Как скажете, Сергей Глебович, 5 кубиков старого проверенного диазепама будет достаточно, чтобы парень продрых не меньше 5-6 часов. После этих слов мужчина ненадолго удалился, но вскоре вернулся со шприцом в руках, уколол меня в шею. Когда подействовало лекарство, мою духовную составляющую насильно втянуло в телесную оболочку. Как следствие, я провалился в темный колодец без времени. Лишь краем сознания ухватил фразу Попова, обращенную к его подчиненным. «Пакуйте, парни, через 1.5 часа вылет». Что с моей бренной оболочкой происходило дальше, я могу лишь догадываться. В конечном итоге, я очухался в позе прикованного к скале Прометея с той лишь разницей, что скалой в моем случае служила гладкая поверхность то ли металл, то ли пластик, неприятно холодящее мое полностью обнаженное тело, в то время, как нижние и верхние конечности были вполне надежно зафиксированы прочными металлическими захватами. Теперь остается ждать прилета какой-нибудь птички, которая станет клевать нет не сердце, как это было с нарушившим приказ богов мятежным титаном, а мозг. Определенно кто-то меня опасается, коль таким примитивным образом решил ограничить мою подвижность. Впрочем, то, что моя свобода ограничена, лишь кажется моему неведомому недоброжелателю. Ха, отчего же неведомому? Сам недавно имел удовольствие наблюдать ненавистную рожу своего бывшего зама. Сука, процветает, карьеру делает, в то время, как тела моих ребят так и остались по большей части на далеком африканском континенте, поскольку после беспощадного минометно-гранатометного обстрела, с применением крупнокалиберных пулеметов там и взять-то было особо нечего. Запихнули то, что удалось собрать, в общий ящик со встроенным холодильником и отправили ближайшим бортом в Москву для генетической идентификации с последующим захоронением того, что осталось от каждого в персональной могилке. Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку. В Африку гулять. Пришедший на ум стишок из далекого безоблачного детства неожиданно всколыхнул во мне очередную порцию воспоминаний. После расправы над бандой, я связался с руководством базы Шершень и вызвал подмогу. Примерно через час прибыла транспортная вертушка. Бойцы обошли деревню, здорово подивились учиненному мной кровопролитию. Сами остались для сбора останков моего отряда. Меня же грязного вонючего, благо срам все-таки прикрыл найденными в одной из хижин шортами, доставили в расположение российской войсковой части. Там отмыли, накормили, на всякий случай или по распоряжению свыше поместили на гауптвахту. Далее я был переправлен в Москву и оказался в застенках моей родной конторы, где мной вплотную занялись следователи из военной прокуратуры. Судя по характеру задаваемых вопросов, меня пытались подвести под трибунал с формулировкой «вопиющая халатность и некомпетентность», повлекшие за собой гибель личного состава. Я понимал, что по замыслу моих кураторов Игоря Ветрова уже не должно быть на белом свете. Следствие продлилось 2 месяца, по большому счету, не так уж и долго. В тот раз виртуальной каторги мне удалось избежать. Мне заблокировали памяти, лишив всех званий и наград, отправили на пенсию. Несмотря на блокировку памяти, кто-то из моего бывшего начальства опасался утечки информации, чреватой, насколько я теперь понимаю, серьезными политическими последствиями в отношениях между Россией и Китаем. Долго находиться на свободе мне позволено не было. Как я понимаю, контора провела очередную акцию, дабы окончательно дискредитировать бывшего спецназовца Игоря Ветрова. Именно так я и оказался в застенках виртуальной каторги. Вот только дальше все пошло не совсем по их плану. Мне удалось удачно слинять с зоны и получить официальный игровой статус. А вот чего теперь опасаются бывшие мои кураторы, мне совершенно непонятно. Оставили бы в покое, всем было бы хорошо. А нет, что-то, касательное меня, уж очень сильно беспокоит моих бывших отцов-командиров. И, вне всяких сомнений, это что-то связано с той акцией, будь она неладна, по ограблению китайского каравана, повлекшей за собой резкое охлаждение отношений между Китаем и Францией. С другой стороны, мне вообще непонятно, за каким таким надом меня притащили в Москву. По элику кое-у-кого я такая уж болезненная кость в горле, почему бы меня не устранить, не извлекая из капсулы. Траванули бы банально цианидом или еще какой гадостью, а в моем персональном деле написали, мол, заключенный 52-345 умер по причине обширного кровоизлияния в мозг, ну или еще от чего-нибудь смертельно опасного. Нет же, целую операцию провели по моему изъятию из тюремной капсулы и самолетом доставили в столицу. Как-то чересчур замысловато. Прослужив не один год в конторе, я уяснил для себя одну истину. Здесь не любят множить сущности без особой на то необходимости. И если кто-то организовал весь этот гемор, значит, так оно и нужно. Ну все, не стану дальше себя мучить в бессмысленных потугах понять, что именно творится в премудрых головах тех, по чьему приказу я был сюда доставлен. Рано или поздно все сами и поведают. Мои размышления были прерваны появлением в помещении одного знакомого мне человека. Сергей Попов, бывший мой зам по воспитательной работе с личным составом, был назначен на эту должность особым распоряжением свыше. Специальными навыками бойца спецназа ГРУ он обладал в необходимом объеме, должностные обязанности выполнял. Так, что никаких претензий как к специалисту у меня к нему не было. Теперь-то я понимаю, казачок был засланный. Кем засланный? Иной кандидатуры, нежели генерал-майор Павлов, у меня нет. Впрочем, очень надеюсь на то, что в самое ближайшее время мне удастся получить ответы на многие интересующие меня вопросы. «Ну здравствуй, Сереженька», – нарочито доброжелательным тоном произнес я, – «рад видеть тебя в животе и здравии, да еще и при чинах. Резко ты за 4-то годика от недавно испеченного старлея до майора взмыл. Оно ведь, насколько мне известно, в нашем в твоем ведомстве звезды на погоны отсыпают весьма и весьма скупо», на что Попов ответил с изрядной долей иронии: «Служи по уставу, завоюешь честь и славу. Не ваша ли любимая поговорка, Игорь Петрович?» «Ну да, было такое дело», — подцепил в училище и периодически добавлял в разговоре в качестве присказки. «И с памятью, смотрю, у вас теперь все в порядке. Позвольте узнать, давно ли вернулись воспоминания?» На что я ответил, уже не сдерживая чувств: «А вот как увидел твою мерзкую Иудину рожу, так все и вспомнил. Ты вот что мне лучше расскажи, для чего потребовалось избавляться от меня и моих парней? Впрочем, со мной, насколько я понимаю, у вас пошло не по плану. Могли бы банально расправиться как-нибудь, не доводя дела до суда и обвинения меня в терроризме. Не могли, поскольку даже сам генерал Павлов не смог продавить вышестоящее начальство и получить разрешение на вашу ликвидацию. Выше у нас герой без страха и упрека, полсотни вооруженных до зубов рыл упокоили ножичком без шума и пыли. Старички были впечатлены. Впрочем, всю необходимую информацию, товарищ бывший майор, вы получите от моего непосредственного руководителя генерал-лейтенанта Павлова Валерия Яновича. Он вскоре сюда прибудет для приватной беседы с вами. Заодно специалисты вам память прозондируют». Тут Попов резко замолчал. Похоже, сболтнул лишко. Вот оно оказывается как. Мою шкуру тогда спасло то, как я лихо расправился с бандформированием под командованием Мики Свардбуи. По большому счету, к неграм я без особых претензий, знали бы, что мы русские, вряд ли рискнули напасть, поскольку формально считались союзниками. Тех борцов за счастье народа Намибии, впрочем, как и нас, использовали в темную. Все мои вопросы адресованы моему бывшему начальству. Нет, не так, вопросы задавать смысла не имеет, без этого все ясно и понятно. Однако всем им следует предъявить претензии и наказать. Итак, моя нынешняя задача — выявить всех виновных в гибели нашей группы и уничтожить физически. Тут я поймал себя на мысли, что вольно или невольно мне предстоит воплотить в жизнь мою давнюю мечту о сольной карьере. Хе-хе, маэстро, на выход. Поскольку дальнейшей надобности находиться в позе Прометея я не вижу, мне стоит начать действовать. Для начала сжег электрическим разрядом все 5 обнаруженных мной камер скрытого видеонаблюдения. Ни хрена здешним Цербером видеть, что вскоре произойдет в этой комнате. Затем сформировал заклинание телепортации, спустя мгновение, стоял на расстоянии вытянутой руки от неожидавшего подобной подлянки с моей стороны майора Попова. Мой правый кулак вошел в жесткий контакт с его нижней челюстью. Как результат парень получил глубокий нокаут. Далее я сноровисто раздел товарища майора до трусов и тут же натянул на себя его шмотки, все-таки голыми мудями трясти не камильфо. Мы с этим человеком были примерно одной комплекции, так что одежка оказалась, будто специально по мне сшита, даже ботинки четко подошли по размеру. Напоследок без малейшей жалости банально выжег разрядом молнии мозги гаду. Похвалил себя за предусмотрительность, поскольку после смерти майор банально и очень обильно обделался во всех смыслах. Так что я правильно сделал, что сначала вырубил, раздел и лишь потом уничтожил первого гада, причастного к гибели моих ребят. Теперь все, я готов покинуть стены родной конторы. К сожалению, комната, в которой я нахожусь, расположена в подвале. Мне же для перемещения требуется визуальный контакт с местом, куда я хочу попасть, хотя бы через стекло. Планирую для начала оказаться на крыше одного из стоящих неподалеку зданий. Далее буду действовать по обстоятельствам. Моя текущая задача – как можно быстрее выбраться за пределы Москвы, забуриться в какую-нибудь берлогу и, переждав шухер, связанный с загадочным исчезновением бывшего заключенного, начать воплощать в жизнь свой план мести, обстоятельно и без спешки. К великому моему сожалению, мои задумки – так и остались нереализованными. Как только я покинул застенок, в конце длинного коридора увидел знакомую рожу генерала Павлова. Все такой же моложавый, уверенный в себе, одет стильно со вкусом в некий костюм полувоенного образца. Даже генеральские погоны пришиты к кожаному пиджаку не по уставу. Франт, мля, хотел было обрадоваться, дескать, на ловца и зверь, однако за моей спиной раздался громкий топот бойцов охраны. Я был в курсе, что по зданию уже объявлен режим тревоги и что в комнату, где я был заточен, направляется группа бойцов внутренней охраны, но все-таки рассчитывал прорваться хотя бы на первый этаж, чтобы в окно увидеть улицу, а уж дальше только меня и видели. Но, как говорится, гладко было на бумаге, а вот из-за оврагов многие блистательно спланированные операции провалились с треском. Поскольку убивать генерала я пока не собирался, ему прилетел довольно слабый разряд электричества. Не стоило ему протягивать шаловливые ручонки к кобуре скрытого ношения, я тоже не пальцем деланный. Как результат, Павлова отбросила метра на два и уронила на пол. При этом сознание от не потерял, но, определенно, работоспособность мышечного аппарата на какое-то время основательно нарушена. А вот действия охранников я не просчитал. По идее, закованные в экзоскелетную броню парни должны были попытаться задержать меня живьем. Однако, увидев падающего на пол в генерала, какой-то особо нервический воин воспринял это как смертельную угрозу жизни высокого начальства и выдал по мне автоматную очередь едва ли не на треть магазина. Хорошо стреляет гад. Половина очереди попала мне в голову и разнесли ее вдребезги. Нет, я не умер. Точнее, умерла моя физическая оболочка, но бессмертный дух не погиб, взмыл под потолок и остался там висеть. В глубине души я надеялся, что меня перенесет в тело Ивана Силаева, ну не в виртуальную же реальность игрового мира чародея и войны мне попадать. Однако этого не случилось и, скорее всего, надеждам моим осуществиться не суждено. По всей видимости, после извлечения моего тела из капсулы полного погружения астральная связь между тремя мирами была фатально нарушена, и в связи с этим в плане перспектив дальнейшего существования в реальном мире ничего хорошего мне не светит. Вот только одно непонятно, почему после гибели тела, моя духовная составляющая продолжает свое существование в виде эфемерной ипостаси. Вне всяких сомнений, я теперь дух бестелесный, вот только какой, то ли святой, то ли мятежный. Короче, с этим нужно разбираться. Поднявшаяся вокруг суета меня мало волновала. Малость оклемавшись, генерал принялся распекать бойцов, дескать, за каким хреном открыли стрельбу по безоружному человеку, а еще потребовал найти электрошокер, посредством которого, якобы был мной приголублен, то есть щедро отсыпал своим подчиненным непонятно за что начальственные пенделя, впрочем, пока лишь словесные. Реальный мир стал для меня как-то резко чем-то малозначимым и абсолютно неинтересным. Не знаю, чем закончились разборки на месте моей гибели, поскольку в следующий момент меня настоятельно потянуло в такой уютный, такой желанный астрал, пройдя через очищающее горнило которого я получу возможность очередного перерождения в бесконечном круге, который индусы называют сансарой. И тут до меня вдруг дошло, если я поддамся этому влечению, мои парни, а также моя изгаженная грязными лапами, так называемых, отцов-командиров судьба, все это так и останется неотомщенным. Нет, нет и нет, беззвучно заорал я, это нечестно и несправедливо, и я вдруг понял, что могу остаться, пусть даже в призрачном состоянии, но со своими экстраординарными возможностями кое-что все-таки сделать способен. Эпилог. Вот уже целую неделю после фактического провала операции по доставке в Москву Игоря Ветрова начальник отдела особых операций ГРУ генерал-лейтенант Павлов Валерий Янович пребывал в дурном настроении. В невиновности бывшего майора ГРУ генерал не сомневался, впрочем, так же, как и в его исключительных умственных способностях. На данный момент Валерия Яновича беспокоило два вопроса. Вернулась или нет к этому человеку заблокированная память, а если вернулась, то когда, и успел ли он предпринять в связи с этим какие-нибудь превентивные меры, для сохранения собственной шкуры. Вопрос не праздный, ибо, если каким-то образом память Баргузина была деблокирована сразу после того, как он покинул каторгу, этот шустрик вполне мог оставить в игре эдакую пасхалочку с подробным описанием истинных причин, из-за которых он получил пожизненный срок отбывания на каторжных работах, хотя бы в качестве гарантии собственной безопасности. Если до китайцев что-то дойдет, случится грандиозный скандал, от которого ему заслуженному российскому генералу и же с ним еще многим уважаемым людям прилетит так, что виртуальная тюрьма с нечеловеческими условиями содержания покажется райским местом. Запихнут в ведомственную виртуальную пыточную, а через месячишка-два извлекут из капсулы посидевшего от боли и страданий чокнутого идиота, пускающего пузыри и гадящего под себя и отправит на утилизацию. Если такое просочится в спецслужбы Поднебесной, ему останется лишь пулю себе в лоб пустить или ампулу с цианидом, что в ворот кителя вшито, раскусывать. Так что, если Баргузин не дурак и память к нему вернулась давно, где-то на просторах чародеев войны лежит закладочка в виде инфопакета, за содержимое которой китайские товарищи отстегнут такие бабки, что счастливчику, обнаружившему ее, на всю жизнь хватит, еще и внукам останется. Жаль, сдох, теперь не допросить. Оно, конечно, можно было бы по игровым логам пройтись, однако вопрос вновь упирается во все тех же китайцев, которым принадлежит контрольный пакет этой виртуальной вселенной. Эти хитрожопые шустрики перед тем, как передать информацию нашим ИТ-специалистам, все основательно обследуют, и уж точно обнаружат закладку, если, конечно, таковая и существует. Так что, благодаря расторопности одного стрелка, придется ему отныне жить с дамокловым мечом над головой и ходить с оглядкой, в ожидании грядущего ареста. А еще Валерий Янович никак не мог взять в толк, каким образом прикованный к разделочному столу человек смог уговорить опытного сотрудника госбезопасности Сергея Попова, чтобы тот освободил его, а потом банально грохнул майора-недоумка. Генерал и сам не заметил, как заговорил вслух. «Сережа, Сережа, знал ведь, что ты невеликого, однако держал при себе по просьбе хорошего друга, теперь уже бывшего. Продвижение по карьерной лестнице обеспечивал, а оно эван как вышло, знать бы где упасть. Впрочем, он сам себе дурак, за что и пострадал фатально. Жаль, что с Глебом Александровичем из-за потери им сына разосрались навеки вечные. Ладно, разрыв отношений с этим газдумовским балаболом, я как-нибудь переживу. А вот как быть с этим Ветровым? Сучонок, помер, а проблем после себя оставил хреновую тучу. Помимо всего прочего, генерала волновала серия загадочных смертей среди высшего руководства ГРУ, произошедших за последнюю неделю. Генералы Лужин, Печорский, Северов, Глумов и еще несколько весьма и весьма влиятельных представителей спецслужб, как бы случайно ушли из этого мира по, казалось бы, вполне естественным причинам. Народ хоть далеко и не молодой, но современная медицина творит чудеса, так что смерть 80-90-летнего человека по причинам обширного инфаркта, внезапного инсульта, взрывного папиллярного некроза почек, или от удушья из-за остановки работы легких, как-то в голове не укладывается. Привлеченные для экспертизы медицинские светила лишь плечами пожимали, мол, ничего не понимаем, покойники ничем не болели, на здоровье не жаловались и, вдруг, нате вам, сердечко в хлам, сосуды головного мозга в дребезги, ну и так далее. Тренированная годами работы в условиях постоянного нервного стресса интуиция подсказывала генералу, что все эти неожиданные смерти от, якобы, естественных причин, суть цепочка взаимосвязанных друг с другом событий. Однако специалисты из аналитического отдела никакой связи здесь не усматривают. Генерал-майор Баскаков так ему и сказал во время приватной беседы. «Не бери в голову, Валера, старики пренебрегали здоровьем, частенько злоупотребляли разного рода излишествами. Представь, если лет 10 у тебя не стояло и, вдруг, появляется возможность его реанимации в медкапсуле. Тут уж поневоле пустишься во все тяжкие. А бабы, да под алкоголь и еще что-нибудь позабористее, самое вредное для организма мужика, особенно пожилого. Так что дыши глубже и радуйся жизни». Смирницкий умер аккуратно бабе, поговаривают, на освободившуюся должность прочит твою кандидатуру. Однако приятные слова о грядущем повышении не успокоили Павлова, наоборот, привели его чувства в состояние полного раздрая. Помимо дурных предчувствий, этого зубра, прошедшего огни и воды, вот уже неделю терзают еженочные лютые кошмары. Виденное во сне надолго в памяти не задерживается, однако неприятный осадок постоянно бередит душу. Абстрагироваться от собственных страхов помогает лишь единственное проверенное годами средство. Выйдя из-за стола, генерал направился к вмурованному в стену сейфу. Обратно вернулся с бутылкой скотча Glenlivet Winchester, изготовленного еще в той доброй старой Шотландии задолго до того, как российский Посейдон, слившись в любовном экстазе с термоядерной начинкой американской Apple Connecticut, превратил британские острова в радиоактивную пустыню. Впрочем, участие России в этом деле недоказуемо, а с уничтожением Великобритании, как государства, разного рода бездоказательные хикхлы-ликилы перестали приниматься во внимание международной общественностью, ибо после реальной ядерной катастрофы всем вдруг стало очень жутко, и руководители ведущих государств мира наконец-то решили перейти от политики прямой конфронтации к продуктивным переговорам. Впрочем, было бы наивно предполагать, что на Земле наступит рай, и разного рода спецслужбы прекратят свое существование. Плеснув в хайбол золотистой жидкости примерно на палец, он по-варварски, безо всяких предварительных ласк в виде разогрева бокала в руках и вдыхания чудесного аромата, опрокинул с себя его содержимое, крякнул и совсем уж по-варварски занюхал выпивку рукавом, проявив тем самым вопиющее неуважение к столь изысканному напитку. «А плевать», — махнул рукой генерал, — «авось, все обойдется. Пулю в лоб себе я всегда пустить успею». С этими словами он плеснул совсем уж неприличную порцию скотча наполовину бокала и опорожнил махом единым, будто банальную водку. Крякнул от души, но рукавом занюхивать не стал, зачерпнул из стоящей на столе тарелки горсть орехов, небрежно закинул в рот и громко смачно захрустел. То ли под действием алкоголя, то ли по какой-то еще причине мысли высокопоставленного военного в очередной раз вернулись к волнующему его вопросу. Тот злосчастный шокер, с помощью которого Баргузин отправил Павлова в недолгую отключку, так найден и не был. Куда мог исчезнуть, никто не знает. Бойцы внутренней охраны Христом Богом клянутся, что в глаза не видели никаких подобных девайсов. Тут в слегка одурманенную алкоголем генеральскую голову пришла, как ему показалось, вполне здравая мысль. А что, если от долгой лёжки в капсуле полного погружения у Ветрова развились какие-нибудь экстраординарные способности? Ведь отмечались раньше и продолжают отмечаться подобные прецеденты. Перед внутренним взором генерала неожиданно возник образ совсем молоденькой девчушки, гоняющей по комнате листок бумаги лишь силой собственной мысли. А еще, 70-летний дед, неожиданно овладевший в игре пирокинезом. Огненные шары размером с мяч не были ему подвластны, но мелкие искорки аж целыми роями вылетали из его ладоней. К тому же, ряд случаев, связанных с проявлениями телепатии, психокинеза, способностью человека к управлению гравитацией, ну и так далее. Вполне доказанные факты, свидетелем которых был он сам. Этими униками занимается группа специалистов из отдела технологических разработок, так что, вполне вероятно, что Ветров приголубил его посредством какой-то приобретенной в игре способности. «Все-таки жаль, что Баргузин сдох», — сказал генерал, махнув еще четверть стакана дорогого вискарика, однако, немного подумав, выдал нечто совершенно противоположное. «А может, и правильно, что сдох». Убрав бутылку обратно в сейф, Валерий Янович, покинул кабинет. Легкой походкой отлично тренированного физически человека протопал по коридору к лифту и через пару минут шагал по бетонному полу подземного паркинга. Оказавшись внутри своего шикарного бронированного Хуалонга, изготовленного специалистами китайского автопрома по спецзаказу российского военного ведомства, Валерий Янович приказал Искину автомобиля вести его в загородное поместье, расположенное на Рублево-Успенском шоссе. По территории Москвы авто промчалось без задержек на светофорах. Особый генеральский статус предоставлял Павлову негласное преимущество перед рядовыми участниками дорожного движения. Впрочем, нарушать скоростной режим даже генеральскому экипажу было непозволительно. Однако, выбравшись за пределы МКАД, Хуалонг разогнался до дозволенных на трассе 250. Как только это произошло, на ветровом стекле функционально-информационном дисплее нарисовалась трехмерная голова почившего в БОЗе неделю назад майора Ветрова. «Рад встрече, товарищ генерал», с издевательской улыбкой на наглой физиономии произнес фантом. «Извиняйте, здоровья вам не пожелаю, поскольку очень скоро вы его полностью лишитесь, как до этого его лишились все ваши подельники, обрекшие на смерть 28 моих парней, поверивших в честность отцов-командиров. Считается, что всякие призраки, привидения и разного рода полтергейсты – суть неупокоенные души людей, у которых остались неоконченные дела на бренной земле. Вне всяких сомнений, дела эти важные, и вовсе никакие не пустяки. Так и я завис бестелесной сущностью на границе реальности и астрала. Это место я назвал пристанищем призрачных сущностей. Пристранное, скажу вам, местечко, со своими необычными обитателями, коих, как оказалось, здесь довольно много. В основном это были практически исчерпавшие свой потенциал и страдающие от энергетического голода даже не человеческие души, а их осколки, к тому же, в большинстве своем давно позабывшие, для какой именно цели они задержались на Земле. Чаще всего эти сущности пытались продлить свое никчемное существование, внедрившись в тело больного человека или животного. Иногда призраки пытались поглотить себе подобных, дабы хоть как-то восполнить дефицит постоянно уходящей из них энергии. Местные астральные разборки меня мало интересовали. У меня есть цель, которую я вот уже целую неделю воплощаю в жизнь всеми доступными средствами. Отомщу всем негодяям, на чьих руках кровь сгинувших не за понюшку табаку ребят, а что там дальше с моей энергетической составляющей будет мне плевать. Скорее всего растворюсь в астрале, поскольку добровольно отказался от возможности уйти на следующий круг перерождения. Интуиция подсказывает, что теперь мне туда дороги нет. Ну и плевать, как говорится, не жили богато, так и нечего привыкать. Зная, что время моего существования в энергетической форме довольно ограничено по времени, а использовать в качестве батареек живых людей или поглощать осколки неприкаянных душ я категорически отказываюсь, ибо откровенным людоедством попахивает, а других источников энергии в этом доминионе мультиверсума не наблюдается, решил действовать с максимально возможной скоростью. Для выяснения обстоятельств интересующего меня дела и личности всех к нему причастных я через персональный терминал генерала Павлова наведался в закрытую для сторонних пользователей локальную сеть ГРУ. Не стану подробно останавливаться, каким образом мне удалось уломать защищенный по самые не балуйся хитроумным по главной эскин конторы предоставить мне доступ к интересующим меня данным. Стоит лишь отметить, что взломать систему было очень и очень сложно и потребовало от меня ювелирной точности в формулировках при обращении к разумной железяке. Наконец, полный допуск в локальную сеть был мной получен. Теперь отыскать и ознакомиться с нужными документами для меня не составило труда. Если в двух словах, операция под кодовым названием «Chinese Diamonds» была разработана группой высокопоставленных шишек из нашего управления. Смысл ее заключался, как я уже успел и сам догадаться, в том, чтобы расстроить активно налаживающиеся после долгих лет взаимной конфронтации экономические и политические отношения между Китаем и Французской Республикой. Во всякие тонкости, чем именно грозило России наметившееся сближение двух этих государств, распространяться не стану, поскольку вряд ли эти подробности будут кому-либо интересны. В данном случае меня интересовал лишь конкретный аспект, связанный с гибелью моей группы. В результате анализа полученной информации, мной были определены имена семи конкретных виновников из высшего руководства ГРУ. Читаю личные дела и диву даюсь. Старые пердуны, которые, не существуй медкапсул, давно лежали бы на Ваганьковском, Новодевичьем, Троекуровском или каком ином, в зависимости от своих предпочтений и заслуг перед Родиной. А нет, эти по сути мертвецы, без зазрения совести обрекли на бессмысленную гибель молодых парней, которым еще жить и жить. Суки бездушные. Моему возмущению не было пределов. Покопавшись основательно в электронных архивах конторы, нарыл много всякого весьма интересного. Если вбросить в открытую сеть хотя бы тысячную часть, международного скандала вселенского размера не избежать. Однако я не враг своей родине и таким образом гадить ей не готов, но конкретную семерку ждет смерть, и я постараюсь, чтобы она стала для них как можно более мучительной. По завершении операции я скину все подробности ее проведения на внутреннюю сеть. Возможно, хотя бы это удержит в дальнейшем особо прытких родителей сохранения государственной тайны от подобных варварских методов. Список лиц, подлежащих ликвидации, я выстроил на основе гендерного признака. Иными словами, начну с самых пожилых, закончу самым юным из этой компании, коим оказался генерал Павлов Валерий Янович. Не стану подробно описывать, как уходили из жизни заслуженные конторские старики. Отмечу лишь, что смерть каждого из них была долгой и мучительной. Разумеется, уход из жизни очередного генерала я обставлял таким образом, будто она случилась по вполне естественным причинам. Стоит также отметить, невосполнимые траты энергии сказывались определенным ухудшением моего астрального самочувствия. После каждого исполнения приговора наряду с глубоким моральным удовлетворением я испытывал ощутимый упадок сил, вместе с этим острый голод. Мне так и хотелось присосаться к покинувшей бренную оболочку душе упокоенного мной человека и высосать из нее всю энергию до самого донышка. И все-таки, даже находясь в призрачной форме, я продолжал оставаться существом разумным, испытывающим абсолютное неприятие ко всем проявлениям людоедства, в том числе энергетического. Наконец моя миссия подошла к своему закономерному завершению. 6 видных шишек из высшего руководства ГРУ, получив предсмертное наказание в виде адских физических мучений на протяжении нескольких часов, были отправлены мной на перерождение. На закуску остался генерал Павлов. Подчинить управляющий эскин китайского лимузина для меня не составило никакого труда. Откровенно говоря, к финальному этапу своей мести я чувствовал себя крайне отвратительно, и устраивать Валерию Яновичу долгую процедуру прощания с жизнью особого желания не испытывал. Именно по этой причине я не явился к нему во время ночного отдыха и не устроил ему паралич конечностей и голосовых связок с последующим поражением какого-нибудь жизненно важного внутреннего органа и крайне мучительным постепенным отмиранием оного в течение нескольких часов. С этим персонажем седьмого акта поставленного мной марлезонского балета я решил поступить незамысловато. Заблокировал двери авто и проявился в виде голограммы на голографическом информационном дисплее, вмонтированном в ветровое стекло автомобиля. «Рад встрече, товарищ генерал», в эту фразу я постарался вложить как можно больше сарказма и неприязни к этому человеку. «Извиняйте, здоровья вам не пожелаю, поскольку очень скоро вы его полностью лишитесь», как до этого его лишились все ваши подельники, обрекшие на смерть 28 моих парней, поверивших в честность отцов-командиров. Надеюсь, вы помните меня, майора Ветрова, оперативный позывной «Баргузин». Стоит отметить, что выдержки генералу было не занимать. Вместо того, чтобы вступить в дискуссию с каким-то неизвестным типом, выдающим себя за покойного опального майора, он скомандовал управляющему модулю автомобиля: «Николай, останови машину. Николай, ты меня слышишь? Николай». Забавное имечко для неодушевленной железяки. Лично я ограничился бы каким-нибудь дружком, Тобиком или Барбоскиным. Обожаю собак, хоть возможности завести питомца как-то не представилось. Ясен пень, взятый под мое полное управление эскин не отреагировал на приказ бывшего хозяина. По моей команде мощные электродвигатели принялись активно разгонять 10-тонную бронированную тушу Хуалонга. Впрочем, на скорости 300 км в час я прекратил разгон. Оно хоть машина в управлении надежная, риск отказа на такой скорости какого-нибудь узла весьма высок, ибо всякое железо обладает определенным запасом прочности. Осознав тщетность своих попыток перехватить управление транспортным средством, генерал наконец-то соизволил снизойти до разговора со смотрящим на него с голографического экрана непонятным персонажем. «Кто вы и для какой надобности вышли со мной на контакт? Заранее предупреждаю, внедренный в мозг имплант не позволит мне пойти на сотрудничество с какой-либо иностранной организацией, так что о моей вербовке можете забыть. И, прошу вас, не стоит разыгрывать передо мной спектакль с якобы ожившим Ветровым. Ха-ха и еще тысяча раз ха. Придав своей физиономии наиболее зверское выражение, а голосу толику загробной инфернальности, я рассмеялся в прям лицо этого самоуверенного типа. Хотите, верьте, Валерий Янович, хотите, нет, но в настоящий момент с вами разговаривает именно ныне покойный Игорь Ветров. Чтобы направить ваши мысли на путь истины, смею вам напомнить имена недавно почивших в бозе генералов Берестова, Северова, Глумова, Печорского и еще трех руководителей разных отделов конторы. Так вот, все они в свое время, так же как и вы в их числе, приняли одно фатальное для всех вас решение о ликвидации группы особого назначения майора Ветрова. Единственное, чего вы не учли, то, что мне единственному удастся вылезти живым из всей этой передряги. Прошу не компостировать мне мозги всякой мистикой. Возмущению генерала не было предела. Оживший покойник-мститель. Да вы, батенька, бюджетных нейротриллеров насмотрелись. Излагайте, чего хотели, на этом завершим наш бесполезный разговор, ибо еще раз повторяю, пойти на прямое предательство интересов своего государства даже моего искреннего желания будет недостаточно. Так что не понимаю, чего именно вы добиваетесь. Моя гибель вам абсолютно ничего не даст, поскольку на мое место тут же будет назначен не менее грамотный и компетентный офицер. Смелый мужик оказался, смерти не боится, то есть боится, но виду не подает. В принципе, доказывать что-то без пяти минут покойнику смысла не имеет никакого. Однако мне будто вожжа под хвост попала. Зря вы столь категоричны, Валерий Янович. Загробный мир существует и теперь, благодаря вашей, в том числе, заботе, я являюсь одним из его обитателей. Так что, хотите, верьте, хотите, нет, но я продолжаю утверждать, что в данный момент вы имеете дело именно с бывшим майором ГРУ Игорем Ветровым, для чего я довожу до вашего сведения данную информацию, а чтобы, перед неминуемой гибелью вы испытали нет, не муки совести, поскольку такой атавизм как совесть вы в себе давным-давно безжалостно вытравили и заменили понятием целесообразность. Я хочу, чтобы в качестве наказания вы испытали ужас от приближения гибели и осознания ее неотвратимости. После этих слов я заставил мощные двигатели электрокара начать максимально возможный разгон. На протестующие вопли из кино о грозящей пассажиру опасности отреагировал, банально отключив, чересчур заботливую железяку. Генерала проняло, он что-то кричал в доказательство своей невиновности, даже умолял пощадить его, но я был непреклонен. Мишенью для тарана послужил заранее присмотренный мной штабель из железобетонных фундаментных блоков, складированных рядом с автомагистралью то ли для дорожного строительства, то ли для нужд кого-то из обитателей этого весьма престижного местечка. Столкновение на скорости в 400 км в час, хоть и получилось фееричным с шумом и скрежетом сминаемого металла и возгоранием всего, что было способно гореть, однако, бронекапсула пассажирского салона выдержала удар. Более того, тело пассажира было герметично изолировано от внешней среды поднявшимися бронированными створками. Сработавшие подушки безопасности уберегли тело генерала от фатальных увечий. Наконец, система жизнеобеспечения активировала приток чистого воздуха в задымленное нутро уцелевшей капсулы. Павлов хоть и потерял сознание, но не умер и, по большому счету, жизни его уже ничто не угрожало. Молодцы все-таки китайцы, такие композиты научились создавать, и, вообще, автомобиль создали весьма и весьма достойный. Снимаю перед ними шляпу. Впрочем, оставлять в живых человека, запечатанного внутри груды искореженного металла, я не собираюсь. Всю имеющуюся на данный момент в моем распоряжении энергию я направил в свое последнее заклинание. Вне всяких сомнений, энергии разбушевавшейся электрической стихии будет вполне достаточно, чтобы превратить человека даже не в обугленный труп, а в кучку пепла. К своему великому сожалению, начавшимся внутри бронекапсулы локальным апокалипсисом в полной мере насладиться мне было не суждено. Энергетическую сущность Игоря Ветрова, точнее то, что от нее осталось, в очередной раз подхватила неведомая сила. По большому счету, я ожидал полного развоплощения своей личности, но не тут-то было. Меня вновь протащило по знакомому тоннелю. Неожиданно для себя, вместо ожидаемого небытия, открываю глаза и вижу знакомый предбанник, освещенный скупо льющимся из узкого окошка светом летнего солнечного дня. Здесь буквально только что и в то же самое время много дней тому назад, я провел вполне успешный эксперимент по избавлению от хвори одного закоренелого алкоголика. Поначалу не понял, что со мной случилось. Осознав же факт своего возвращения в физическую оболочку Ивана Силаева, ощутил небывалый прилив радости. Вне всяких сомнений, перед тем, как окончательно выйти из строя, качели судьбы отфутболили мою духовную сущность на запасной аэродром. Впрочем, в этот радостный момент анализировать данность мне хотелось меньше всего. Жизнь продолжается, и моя задача сделать так, чтобы не было стыдно. Черт, что-то меня снова к какую-то патетику потянуло. Жизнь продолжается, и мне банально нужно ее прожить, а вот как именно у меня это получится, покажет будущее. Так что, поживем, посмотрим.